Глава 3. В преддверии прибытия. Отказываться от двух закадычных друзей я не хочу, даже несмотря на их бывший образ жизни, как честных продавцов нелегального оружия, так и нечестных жуликов. В армейских условиях жизни их навыки могут оказаться далеко не лишними. Смотря правде в глаза, можно смело утверждать то, что никто доподлинно не знает, чего же нам этакого судьба уготовила, как в самом ближайшем, так и в чуть отдаленном будущем. Ефим помог мне влезть внутрь, подтянул за руки и удивился, обратив пристальное внимание на рунную шпагу в моих руках. Ведь покидал я вагон без этого атрибута аристократа, а появился уже с ним. Но спросить старый вояка ничего не успел, так как следующим в теплушку плюхнулось тело мерзавца-засанца, так и пребывающего в отключке. Приняв очередную порцию изумления, Ефим и девчата обалдело вытаращились на Барри, скромнягу прямо, влезшего последним. Вот только скромник этот, что встал у входа и мнется с ноги на ногу, оказался очень внушительных габаритов и откровенно бандитской внешности. Про лицо я вообще молчу. Решительно растолкав притихших девчат, вперед выдвинулась наша мелкая боевичка, держа что-то там из примитивных косметических средств и с полотенцем на плече. «Ой, Барри!» — Элеонора искренне улыбнулась Бармалею. «Не ожидала даже, что ты так рано просыпаешься. Пойдем-ка, я тебя чем-нибудь угощу». Она взяла смущенного здоровяка за руку и, проведя между застывшими в обалдении девчатами, усадила его на ближайшую табуретку. «Сиди, сиди!» Мелкая строго остановила его, порыв поддаться панике при виде столь большого количества девушек. «Сейчас и завтрак подоспеет, а ты знакомься пока со всеми». Она повернулась к нам, так и оставшимися стоять, с откровенным непониманием, отразившимся красноречивой мимикой. Я почувствовал прерывистое дыхание рядом со своим затылком, и этот кто-то положил мне руки на плечи, используя мой торс в качестве прикрытия от несуществующей угрозы. «Они что, знакомы?» — неуверенно пробормотала Серафима мне в самое ухо. «Похоже на то», — пробормотал я в ответ, не оборачиваясь к глиннокосой красотке. «А в принципе, чего удивляться-то? Вы ведь всех нуждающихся кормите. Ой, я почувствовал спиной ее упругую грудь и чуть не сбился с мыслей. А Эленорка еще и лечением занималась, кстати, а у Барри вон с ногой что-то». Договорив свои логические выкладки о причине уже очевидного знакомства, я аккуратно вынырнул из нечаянных объятий Серафимы. Я смущенно на нее обернулся, но тут же взял себя в руки. Добавок к этому я споткнулся о ближайшего пацана, что помогло избежать непредсказуемого развития щекотливой ситуации с улыбающейся и красивой леди. Бред какой-то. И о чем я вообще думаю по пути в имперскую армию? Мне как раз не хватает вагонного романа. Нужда куча-то. Ну же, княгиня Врангель нахмурилась и чуть ногой не топнула. Девчата, добавила она строгости в обращении. Ну, да не бойтесь же его, подходите и представьтесь. Он тоже едет в армию. — пояснила наша мелкая. — Не пугайте нашего гостя, пожалуйста, а я прям мигом. Элеонора закончила тараторить и, пользуясь моментом всеобщего замешательства, забежала в санузел, из которого как раз вышла очередная умывшаяся призывница. Тут я обратил внимание на личный состав нашей теплушки, а точнее оценил некоторые детали их внешнего вида. — Да уж. Все как один с оружием. Ого! Вооружается воинственной девушке молниеносно и по любому подозрительному случаю. Ну а излюбленное вооружение девчат, так это холодное оружие всех существующих типа размеров и видов. Правда, сейчас они его прячут за спинами, следуя просьбе нашей мелкой княгини и стараясь не напугать Барри своей негостеприимностью. Ах! Сплеснула руками Натаха и поспешила спрятать свой кортик за голенище. «Ну и брови у вас, господин Барри!» Девушка попыталась сделать здоровяку комплимент. «Минина Наталья», — представилась она и отошла в сторону, дав возможность подойти следующей даме для знакомства. Барри аж вздрогнул от неожиданности или из-за отсутствия опыта в общении с благородными девицами, а табурет под ним жалобно скрипнул. Здоровяк стянул с себя головной убор странного покроя, но уже с элементами меховой отделки, и скомкал его в могучих руках. А вот ответить не смог. Сильно смутился или даже испугался переизбытка внимания со стороны девчат. Тут меня посетила странная мысль о его призыве. На поверку должно получиться следующее. Он маг с боевым опытом и, возможно, носит какой-то благородный титул. Вот зря я не уточнил подробности о лицах, попадающих под имперский указ по призыву. Чего гадать-то впустую теперь? А сейчас нужно разрядить обстановку, да и с отморозком, покушавшимся на меня, необходимо что-то решать. «А знаете что, девчата?» — начал я бодро. «Слыхал я об одном императоре, в аккурат с такими вот богатыми бровями». Добавил я интригу в выражении и похлопал здоровяка по плечу. «Так он правил величайшим государством, наводящим ужас на все земли!» Заинтересованные взгляды устремились на меня. «И как его звали?» — донесся до нас вопрос из-за двери санузла. «Дорогой Леонид Ильич!» — я не стал затягивать с ответом. «Многократный герой-орденоносец и великий умелец целоваться!» — добавил я, чем озадачил присутствующих. Девчата зашевелили губами и закатили глаза, перебирая в памяти возможных претендентов на столь громкое звание, а я подумал о своем возможном проколе с историческими фактами. «Вот что, Барри!» — я сменил выражение на серьезно. «Мне нужна твоя помощь в транспортировке вот этого!» — я ткнул носком своей обуви лежащего. Пацан пошевелился. «А-а-а-а!» — простонал засанец, которого уже и девчата узнали. «Получи, гад, на!» «Бдвень!» Ближайшая стоящая мадемуазель в распашонке шарахнула его по голове первым, что ей попалось под руку. И по иронии судьбы опять котелком. Причем никто даже и разбираться не стал о причинах его состояния беспамятства. Приговор один. Виноват. «Ефим, а кто тут старший? Я имею в виду в эшелоне. Не подскажешь?» Поинтересовался я, наблюдая, как Барри выпрямляет очередную помятую посудину. «Так комендант», — пояснил старый солдат. «Там впереди он. Если по составу идти, то и найдешь офицерский вагон». «Отлично. Спасибо, Ефим», — поблагодарил я своего будущего денщика и обернулся к здоровяку. «Барри, бери этого и пошли, только я накину парочку своих пушек». Здоровяк водрузил горемыку на свое могучее плечо, а я одел патронтаж и кобуры со всеми револьверами. Не забыл и тот, что с отпиленным стволом, разместив его на голени правой ноги в аккуратной кобуре собственной конструкции. «Феликс!» — Эдуард Столыпин подался вперед, и молчун Миха последовал его примеру. «Тебе дополнительная помощь с огневой поддержкой-то не понадобится часом, а?» «Нормалек все! Мы вдвоем с Барри справимся», — заявил я, не видя для нас особых препятствий. «Девушки», — улыбнулся я дамам, прежде чем выйти в тамбур и дальше пройти в переход, — «вы неотразимы. Мы скоро». Я проверил рунную шпагу засанца, чуть вынув ее из ножен. Красивая штучка и похожа на мою, но вот хозяин обычным уродом оказался. Жаль его, но... Но спускать на тормозах преступление, пусть и неудачно, я сразу отказался, как и собственноручно разбираться с подлецом и урода куском. Военная служба впереди, а этот инцидент может для меня и боком выйти. Да при том же распределении по частям отрядят меня в дисбат. Ну и что? Да ну нахрен мне такое счастье не упало, да и руки марать об него нет желания никакого. Фу, не, ну его. Я мысленно помотал головой, прогоняя саму мысль об собственноручных разборках. Пусть с говном трибунал разбирается, или кто тут у военных судит. Комиссия, может, какая-нибудь. Я уже взялся за ручку двери, как меня окликнули. «Феликс!» — пронзительный голос Элеоноры не узнать невозможно, и я обернулся. «Феликс!» — она демонстративно помахала моей накидкой боевого мага-вольника, претерпевшей дополнение когтистыми погонами. «Это тебе понадобится!» — девушка протянула мне вещь с жестом, исключающим отказ в принятии. Даже не помышляя о каком-нибудь маломальском сопротивлении княгине, я надел атрибут и решительно вышел в тамбур. Дальше мы с Барри прошли по переходу в следующий вагон, где стали объектом всеобщего внимания. Это оказался тот самый вагон, в котором и размещался вырубленный парень. Сохраняя пофигизм в выражении лица, мы дошли до середины теплушки, когда на моем пути встал тот самый аристократ, с которым я недавно вел жесткие переговоры на повышенных тонах и эмоциях. Это когда их похоть зашкалила, и они рвались до девушек. «Что ты хочешь сказать?» — опередил я его, чем избил с мысли. «Если да, то говори быстрее», — добавил я, положив руку на рукоять револьвера. Он немного опешил, но быстро собрался. «А куда вы его несете?» — задал он предсказуемый вопрос. «Почему он в беспамятстве? И почему его фамильное оружие рунного мага в ваших руках, а не при нем?» — добавил он не менее предсказуемое продолжение в дознании. «Недостоин», — ответил я кратко и с интонацией безразличия. «В бессознанке господин застанец, потому что идиот. Несем на судилище праведное, где господину определят его срок отсидки», — продолжил я грузить чела. «Шпагу я мог бы ему и вернуть, воткнув в живот, но уже поздновато. При самообороне я должен был заколоть его, а сейчас в этом нет надобности, так что...» Я развел руками. «Шпагу я реквизирую, как трофей, и отдам только тогда, когда превращусь в хладный труп. Это пока все», — подвел я предварительный итог монолога. «А сейчас я попрошу вас, господин, имя которого мне безразлично, отвалите нахрен, пожалуйста, или вам припишут групповуху в покушении на убийство и однозначно увеличат всем срок». Закончив грубый отчет, я отодвинул ошарашенного господина в сторону и прошел мимо, без каких-либо дополнительных вопросов. Озадачился аристократ моими выкладками по делу. Потому я стал состоять, не переставая шалело глядеть нам вслед с открытым ртом. Впрочем, так же, как и все парни в этом вагоне. То ли погоны мои всех смутили, то ли призывники узнали во мне своего рунного лекаря, то ли еще по какой-то причине, но нас никто больше не остановил, и мы благополучно прошли по всему составу до нужного нам места. Остановившись перед дверью тамбура вагона, я критически осмотрел себя, изучая одежду на предмет неряшливости, и остался доволен. Войдя, мы сразу столкнулись с часовым, который строго осведомился о моем имени и о цели визита. Я представился, как и положено, а после пары минут ожидания дверь открылась, и мы вошли внутрь. Ну, тут все понятно. Офицеры предсказуемо путешествуют в купейном вагоне, однако разглядывать его нам не позволил строгий окрик. «Господин Феликс», — громко произнес военный невысокого чина, — «прошу вас сюда». Он встал напротив открытой двери одного из купе. Я повиновался и подбадривающе взглянул на Барри, так и держащего на плече провинившегося аристократа. Нас пропустили в просторное помещение, заменяющее и кабинет, и приемную. Не задерживая, пропустили в отчину начальника эшелона. «Военный комендант Франц Иосиф Менгель, капитан-поручик», — он представился. «Премного наслышан о вашей помощи раненым, господин Феликс», — он жестом указал на небольшой диванчик. «Прошу вас, присаживайтесь, а этого молодого господина у вас примут», — он обратился к барри. В то же мгновение в дверь вышли суровые личности с погонами, как у меня, и забрали засанца у здоровяка. На секунду мне даже его жалко стало, так как и вид уж больно гневный образовался у коменданта, этого капитана-поручика Франца Иосифа. И придумать же именно, блин, отвлекся. «Итак», — продолжил он, проводив взглядом выходящих господ, «что вы предполагаете указать в выдвигаемом обвинении?» Он озадачил меня без должной подготовки. «Прошу простить», — я вскочил с места, «что грозит господину обвиненному в покушении на убийство?» «Сидите, сидите, князь, ну что же вы, право, так расстраиваетесь!» Он красноречивым жестом успокоил меня и заставил вернуться на диванчик. «Я же и не думал расстраиваться, просто мне интересна кара, полагающаяся за такое вот нарушение капитальное. Но я удержался от ответной реплики, подумав о возможности отношения ее как пререканием с лицом из командного состава. А еще мне не понравился его тон, такой мягкий и по-звериному ласковый, что впору самому разоружаться, заворачиваться в белую простыню и ползти по направлению к кладбищу, ну, дабы не напрягать этого господина мелочами всяческими. «Если мы занесем протокол к военному разбирательству ту самую формулировку, что доложил мой адъютант, то молодого господина повесят на первом же полустанке», — пояснил он мрачные перспективы пацана. Чернильница, стоявшая на небольшом рабочем столе, сама откинула крышечку, а ручка с пером тукнула об ее донышко и приготовилась конспектировать показания потерпевшей стороны. Мои, то есть. Я вдруг пришел в негодование, только сейчас представив расплату за малодушие, которое реальной угрозой нависло над парнем. И откуда у меня такая сентиментальность прорезалась? Мягкотелый я, что ли? Ну вот в душе так и свербит. «Пожалуй, господин капитан-поручик, вас слегка не так информировали». Закинул я удочку к отступлению и проследил за мимикой офицера. Перстень Рюриковичей кольнул меня в палец, а цепочка немного нагрелась. Это значит, меня опять пытаются хакнуть. Ну, типа, как в комп залезть, но только в мозги. Ну вот, в самом взгляде Франца я заметил нотку радости от того, что я собираюсь уменьшить тяжесть преступления новобранца. «Мы неудачно поскандалили, а молодой господин решил взяться за свое оружие», — продолжил я переделывать события. «Продолжайте, господин Феликс», — комендант Менгель подбодрил меня кивком, а намагиченная ручка сделала первую запись в листе протокола. Я понял, что иду правильным курсом, а Барри ткнул меня в бок, намекая на неправду, но я шикнул на него, и он замер. «Так вот», — продолжил я, косясь на скрипящую пером ручку, «в результате короткой стычки мне удалось завладеть оружием молодого господина. Я продемонстрировал шпагу. Однако он вырубился, а я вспомнил о статье устава, предписывающей сообщать о подобных случаях командирам. Я пошел на вариант с импровизацией, будучи в полном неведении того, о чем заявил. Оказалось, что я попал в точку, так как комендант снова кивнул, а ручка зашуршала по бумаге и несколько раз стукнулась об дно чернильницы. Однако я еще не успел осознать малюсенький нюансик во всей этой вновь придуманной мной версии происшествия. В ней я стукачом получаюсь, как это ни звучит странно. Но вешать бедолагу я точно не имею никакого желания. И чем дольше я нахожусь перед капитаном-поручиком, тем все больше в этом убеждаюсь». «Это все?» — Франц Иосиф среагировал на затянувшуюся паузу. «Да», — выдохнул я и замолчал, ожидая итога всей этой катавасии. Хозяин кабинета, а заодно и эшелона, прошел по кабинету, резко развернулся и буквально впился в меня взглядом, заставив почему-то вздрогнуть Барри. «Ну что я могу сказать?» — заговорил он со слегка довольным выражением. «Все вы правильно сделали, великий князь Феликс Игоревич. Все и абсолютно правильно. Я облегченно выдохнул, готовясь к продолжению его заключительной речи и мечтая убраться подальше от этого кабинета. «Прошу вас, сдайте оружие, вам не принадлежащее», — вежливо попросил он. Я безоговорочно протянул руническую шпагу за Санца, а капитан-поручик Менгель аккуратно принял ее. «Молодому господину повезло, что вас не подвела ваша память». Он хитро прищурился, дав понять о его уверенности в ином развитии ситуации, чем прозвучало в официальном протоколе. «Не смей вас больше задерживать и удачи!» Он отвернулся, прошел к своему столу и занялся какими-то бумагами, потеряв к нам интерес. Мы с Барри выскочили из этого вагона и почти бегом добежали до своего, не обращая ни на кого внимания и избегая вопросов. «Все же видели, как мы несли молодого, а вернулись-то без него!» Остановились мы лишь перед дверью родного вагона. «Господин Феликс, а я вот не понял, что это было!» — проворчал здоровяк, не понимающий причины изменения моих показаний. «Эх, Барри!» — вздохнул я и покачал головой, подчеркивая свою досаду. «Давай я потом расшифрую тебе разницу между человеком, виновным лишь в наказании, и тем гадом, что подвел под виселицу молодого придурка». Отмахнулся я от здоровяка, у которого лоб покрылся морщинами от потока разных мыслей, и первым вошел в наш вагон.